но совершенно сознательно старался лишить меня помощи с его стороны. Может, вы хотите сказать, что все это плод моей болезненной фантазии? Что я просто сошел на берег, схватил первого попавшегося прохожего и, разбив ему лицо, притащил в участок, придумав по пути свою версию? Даже вы не настолько глупы, чтобы поверить в это. Смуглое лицо вахмистра налилось краской, а костяшки пальцев побелели. Я бы попросил впредь не разговаривать со мной подобным тоном. Если вы упорно продолжаете разыгрывать из себя идиота, то и разговаривать с вами я буду соответствующим образом. Вы согласны упрятать этого человека за решетку? Но у меня имеется только ваше слово против него. Нет? Есть еще один свидетель. Он внизу, у пирса, если угодно. Это адмирал сэр Артур Анфорд Джейсон. Очень крупный государственный чиновник. Последний раз, когда я был на вашей яхте, с вами был некто мистер Ханслет. Он тоже там внизу. Я кивнул в сторону пленника. Почему бы вам не задать парочку вопросов нашему другу? Я послал за доктором. Сперва нужно привести в порядок его лицо. Я не могу понять ни слова. Неудивительно. Ведь он говорит по-итальянски. Ах, итальянец. Тогда мы быстро решим этот вопрос. Владелец кафе у нас тоже итальянец. Прекрасно. А нашему другу нужно задать всего 4 маленьких вопроса. Где его паспорт, как он попал в эту страну, кто его хозяин и где он живет? Вахмистр какое-то время смотрел на меня усталым взглядом, а потом медленно сказал: «Я вижу, что вы очень своеобразный ихтиолог, мистер Петерсон. А я могу сказать, что вы тоже своеобразный полицейский Макдональд. Спокойной ночи». Пройдя по тускло освещенной улице до набережной, я стал в тени телефонной будки. Минут через 2 по улице прошел человек с маленьким чемоданчиком и исчез в полицейском участке. Минут через 5 он вышел. Обычный врач немного мог сделать для человека, которому следовало лечь в больницу. Потом дверь полицейского участка снова открылась, и в ней показался Макдональд. На нем был темный, наглухо застегнутый дождевик. Он быстро пошел вдоль набережной, не глядя по сторонам, что облегчало мне задачу. Вскоре свернул к пирсу и, дойдя до конца, включил фонарь. Спустившись на несколько ступенек, он принялся подтаскивать к пирсу маленькую лодку. Я перегнулся через парапет и направил на него луч моего карманного фонаря. Мне следовало бы обзавестись радиотелефоном или передатчиком, чтобы сообщать им срочные новости, сказал я. Ведь не мудрено в такую погоду и погибнуть. Путь до Шангри-Ла довольно опасный. Медленно выпрямившись, он выпустил веревку из руки, лодка исчезла в темноте, потом тяжело по-стариковски поднялся по ступенькам и спокойно спросил: «Что вы сказали о Шангри-Ла?» «Не буду вас задерживать, господин Вахмистр. Ведь долг выше чести. Первым делом лояльность по отношению к хозяину. Ступайте с Богом и передайте, что один из его сообщников сильно избит, и что, кроме всего прочего, Петерсон имеет сильные подозрения относительно вахмистра Макдональда». «Не понимаю, о чем вы говорите». — ответил он глухо. «Шангри-Ла, да, я близко к этой яхте не подойду». «Куда же вы тогда собрались?» «Говорите, не стесняйтесь. Может быть, рыбку половить?» «Тогда должен обратить ваше внимание на то, что вы забыли взять рыболовную снасть». «Будет лучше, если я посоветую вам заняться своими собственными и не совать нос, черт вас возьми, в чужие дела!» Злобно отпарировал Макдональд. «Представьте себе, этим я и занимаюсь. И давайте не будем ссориться, вахмистр. Вы думаете, меня интересует наш итальянский друг? Нисколько.